Девушка попыталась уйти, но путь к отступлению пролегал мимо Радоборта. Он легко задержал ее. «А кто этого не понял?» – спросил он и оглядел присутствующих. Кика посмотрела на него снисходительно. Айл с интересом смотрела на девушку. «Я, пожалуй, не знала», – созналась Эл. «Признаюсь, меня посещали некоторые подозрения. Но это меня не касается», – и она строго посмотрела на Радоборта. Несчастная девушка умоляюще глядела на нее. Эл смолкла, во дворе послышался шум, и в дверях появился Даниэль. «Помощь подоспела», – заметил Радоборт. Даниэль осмотрел присутствующих. «Лада нашел гостям приличный дом ближе к центру города и прислал меня, чтобы показать его», – сказал тот, осматривая присутствующих. «Ага, ночь – самое время для осмотра», – не унимался Радоборт. «Ему очень не понравилось, как себя все ведут, точно ничего не происходит. Эти дни хозяйка старательно пряталась от всех, особенно от него, а сама тайком наблюдала за ними». Радоборт сильно злился. Эл намеренно ходила весь день где-то по городу, чтобы не тревожить ее. А он считал, что их ухищрение – это глупость. Хотел разрушить эту глупую игру. Особенно ему не нравилось, что для всех Эл желанная гостья, а они чужие. Эл поднялась со своего места. «Я хочу осмотреть дом», – решительно сказала она. Она встала рядом с певцом. «Прямо сейчас». Эл поклонилась и вышла. Кик хотел, что она права, последовал за ней. Радоборт смотрел на сжавшуюся рядом с ним хозяйку дома. Она была ни жива, ни мертва и выглядела так, будто бы ее облили грязью. Радоборт не мог понять их поступка и поведение этой девушки. Он внутренне ощущал, что если он не примет их позицию, произойдет какая-нибудь ссора. Поэтому ему пришлось удалиться. В дверях мелькнула копна волос Эл, и она сообщила: «Мы заночуем там». Она посмотрела на Хэти. «А тебе, мальчик, полагается крепкий подзатыльник за болтовню. А я думала, ты умнее». Хэти виновато посмотрела на сестру. Даниэль еще оставался в доме, когда девушка, растерянная и с болью во взгляде, смотрела на него и ждала совета. «Успокойтесь», — умиротворяюще произнес певец. «Они знали. Мне лучше умереть. Какой позор». «Вы преувеличиваете», — сочувствием сказал Даниэль. «Вот увидите, они не придадут этому известию такую окраску, которую видите вы. Правда, является порой неожиданность, но всегда к месту. Эл — это мудрое создание. Она не считает вас низким существом, поверьте мне. Она видит смертных немного иначе, чем двое этих людей. И она еще вступится за вас, я буду уверен». Он поклонился и вышел. Хэти кинулся на колени перед сестрой. «Прости меня! Прости! Я глуп!» Девушка накинула капюшон, спрятала лицо и зарыдала. Эл шла по улице впереди всех. «Она вне себя от злости», — сказал Киха брату, кивая на Эл. «Я опасаюсь последствий». «Да с чего вдруг?» — спросил Радоборт. «Ты ведешь себя несообразно своему положению», — объяснил Киха. «Ты же великий, мог бы смолчать. Пусть все знали, но милое создание сейчас рыдает, заламывая руки, и клянет свою судьбу, думая о самоубийстве. Ее звание — это стыд для нее. Когда ты поумнеешь, а?» «Не собираюсь я играть в ваши игры», — вздохнул Радоборт. «Меня не интересуют ваши предусмотрительные кивания друг другу. Да что дурного в том, что она королева? Если она в чем-то виновата, пусть искупает это слезами, болью и страданиями свой грех. Не так ли, Эл?» «Ах, вот как!» Эл резко развернулась, и Радоборт оказался к ней лицом к лицу. «Игры? Что ты принял за игру? Боль и страдания? А сам ты можешь их вынести? Что ты знаешь о боли, мальчишка? Глупец! Какой же ты глупец!» От одного взгляда ему стало жарко. Он видел, как сверкают демоническим огнем ее глаза. «Да что я сделал?» – изумился Радоборт. «Сейчас я объясню! Черт бы тебя разорвал, бездушный идиот!» – выкрикнула Эл. «Ей больно! Хочешь понять, как?» Эл рванулась и ударила его в живот так, что он чуть не задохнулся. «Так примерно!» – выкрикнула она и ударила его опять. Последовала целая серия грубых тумаков, которые остались без ответа. Эл вложила в удары достаточно силы, и Радоборт взвыл от боли и сам пришел в ярость. Он схватил девушку за плечо, Эл вывернулась. Он схватил снова и повалил на мостовую. Они стали единым клубком. «О, владыка, разнимите их!» — воскликнул Даниэль, обращаясь к Кихе. «Зачем? Она сама разберется. Она же затеяла эту схватку». Даниэль не мог приблизиться к дерущимся. Киха грубо оттолкнула к соседней стене. «Не подходи, убьют!» — рыкнул он. Радоборту удалось несколько раз ударить соперницу. Она вцепилась в него, как зверь, и боль, которую она причиняла, нельзя было сравнить с тем, какую мог причинить он. Ратоборт быстро понял, что она лучше владеет телом, знает толк в таких поединках. Оскорбление было слишком сильным, чтобы отступать. Он был в ярости, и он применил силу другого свойства. Огненный шар выскочил из его рук, обжег кисть тел, она зашипела от боли, чем вызвал у него восторг и новый приступ чувства мести. Ей пришлось ослабить хватку, он грозил повторить наказание. Он занес руку, Эл вывернулась, оказалась на ногах, он вскочил следом. Но на этом поединок не закончился. Радоборт решил, что возмездие будет полнейшим, и очередной сноп света ослепил Эл, но не задел. Яркий шар отскочил от полы ее плаща. Эл ориентировалась без зрения, ее ярость отнюдь не угасла. И вслепую ей опять удалось больно задеть соперника. Она дважды ударила Радоборта, а тот запустил свой шар ей в бок. Ее рука к тому времени онемела, горела половина тела, противник получил преимущество. Эл оказалась в крепкой хватке. Он уже решил, что Эл поняла, простым человеческим методом его не взять. Она простонала, преодолевая удушье. «Ратопорт, немедленно отпусти ее!» – предостерил Киха. «Отпусти! Отпусти!» Он не слышал. Эл неестественно выгнула руки, размахнулась и сгруппировалась. Вспышка света на миг ослепила погруженную в вечный полусумрак улицу. По телу девушки прошла какая-то сияющая волна. Удар пришелся Радоборту в голову. Его вопль пронесся по улице. Эл загнулась, выскальзывая из ослабевшей хватки. И Радоборт распластал свою ног и замер. Эл опустилась на колени рядом с противником. С одной стороны улицы к ним бежали Лада и двое других певцов, а с другой Хэти и королева. Даниэл отскочил от стены и подбежал к Эл. «Святые небеса, девочка моя, ты цела?» «Почти», — прошептала Эл. Она использовала ногу Даниэля как опору. Лада подошел, поднял Эл на руки. «Сегодня она ночует в моем доме», — заявил он. Он зашагал прочь и свернул на более широкую улицу. «Поставь меня на ноги», — попросила она. «Ничего вы легкая», — возразил он. «Лада, говори мне ты, после того, что я видел». «Одно дело наблюдать вашу стычку с Гренмудом, совсем другое — нападение на Великого». «Да откуда ты знаешь, что он Великий?» — спросила Эл. «Я понимаю, с вас, наверное, взяли клятву не раскрывать подобных тайн. Но кое-что досталось нам от предков. Я умею их определять». «Ты давно знал, что... или это твой логический вывод?» — поинтересовалась она. Лада расхохотался. «Да что смешного?» — удивилась Эл. «Вы действительно прелестное дитя своего народа? Или все-таки дитя? Вы искусно делаете вид, что ничего здесь не понимаете». «О, кажется, пора разобраться в обоюдных заблуждениях», — простонала она. «Вот завтра и разберемся. Я собираю совет. Пора узаконить ваше пребывание в городе и оговорить условия. Я уже наслушался от Матиуса всякого вздора. Ветер понемногу сводит его с ума. Лада, да поставь ты меня на ноги», — попросила она. «Вы не можете стоять. Я знаю, какую силу применил против вас противник. Позвольте служить вам, госпожа. Это то немногое, что я могу себе позволить». Лада говорил очень добродушно и уверенно. «Я затеяла драку в твоем городе, и ты не сердишься», — удивилась Эл. «Я не могу на вас сердиться, вы мне нравитесь». «В каком смысле?» «Не в том смысле, что вы женщина, вы просто симпатичная. Не знала я, что у великих бывает такой удивительный характер». «Я не великая, это заблуждение, я смертная». Лада снова засмеялся. «Да побольше таких смертных». «Лада, ты мне не веришь, ну и пусть. Рада, что развеселила тебя», — возражала Эл. «И еще бы, это будет отличный урок для вашего спутника. Хотел хоть раз увидеть, как кто-нибудь покажет великому, чего он стоит». «Спасибо, Эл. Можно сказать, что я жил не зря». «Только Кихе этого не говори, он не Радоборт. Со временем вы сами поймете, что он вам не угрожает. Вы вызываете в нем чувства, далекие от ненависти». «Да откуда ты это знаешь?» «Я видел, госпожа, как он на вас смотрит. Мне немного жаль его. Он выбрал недоступный для себя объект». «Великий космос! Да кто здесь больше разбирается в жизни?» «Мы пришли, госпожа». Если ты еще раз назовешь меня госпожой, я останусь ночевать на улице, буду спать прямо здесь», — возразила она. Лада вместо ответа внес ее в пространство обширного двора. Дом в глубине едва виднелся в сумерках. Лада вошел в огромный, хорошо освещенный зал, где горели несколько круглых, как у Матиуса, светильников. Эл рефлекторно обшарила пространство, потратив остаток сил. Дом был большой и пустой. «Моя семья вся погибла. Я живу тут один и использую дом для общественных нужд, потому что жрец прочно держит дворец под своим контролем», — своевременно высказался Лада. «Певцы живут у меня, поэтому вам предстоит провести пару дней в хорошей компании. Я надеюсь, что кое-кто придет вас навестить».